Глава четвертая. Перечитывая классиков. Но у Петра Ариановича не было под рукой ни одной книги, а его тянуло к книжным полкам, тянуло непреодолимо. В своем воображении рисовал он эти милые его сердцу книги, стоящие на полках плотными рядами, любовался ими и вслух читал названия на корешках. Как-то раз не удержался, снял с полки, тоже, понятно, мысленно, одну из книг и бережно перелистал. Это был том Первой войны мира. К своему удивлению, Петр Арианович обнаружил, что хорошо помнит содержание тома. На неспешное припоминание ушло 2 дня. Он смаковал отдельные эпизоды, по нескольку раз повторял их в уме, добиваясь, так сказать, полной стереоскопичности. С той же дотошностью перечитал он и остальные тома «Войны и мира». Оказалось, что у него очень цепкая память на прочитанное, попусту редкостное, безотказное, и узник не замедлил этим воспользоваться. Меряя шагами по диагонали свое жилище, он принимался вспоминать прочитанные им когда-то книгу за книгой. При этом осуществлялся строгий отбор. Были книги, которые Петр Арианович не считал полезным перечитывать в теперешнем своем положении. Когда-то на воле записал он поразившую его фразу Гёте: «Я хотел еще раз прочесть Макбета, но не рискнул. Боялся, что в том состоянии, в котором я тогда находился, чтение от меня убьет». Так написал один из самых благополучных и уравновешенных писателей прошлого, который с молоду систематически занимался укреплением своей нервной системы. По той же причине, что и Гёте, но, вероятно, с большим основанием, Петр Арианович исключил из припоминания ряд писателей. Зато он по несколько раз перечитал Льва Толстого, Пушкина, Лермонтова, Чехова, в особенности Чехова. О, Боже милосердный! Каким же пессимистами надо было бы быть, чтобы назвать Чехова хмурым человеком, певцом сумерек, а от каждого его произведения веяло такой богатырской силой, таким неисчерпаемым душевным здоровьем. Петр Арианович припомнил фотографию Чехова, снятую, кажется, в 1885 или 86 году, когда он бодро писал в письмах: «На днях было небольшое кровохарканье, но до чахотки еще очень далеко». На той фотографии Чехов выглядит веселым, жизнерадостным красавцем, этаким добрым русским молодцем. Перечитывая его произведения, Петр Арианович убедился в том, что не только болезни, но и душевное здоровье заразительно. Теперь дни Петра Ариановича были заполнены, и сны стали легкими и безоблачными. Раздеваясь вечером у своего топчина, он заказывал себе хорошие сны, что-нибудь из «Войны и мира», произносил он как заклинание против кошмаров. «Хочу увидеть приезд Николая Ростова с Денисовым на поварскую, а потом придворный бал, вальс Наташи с Андреем». И это, представьте, иногда удавалось. Во всяком случае, он не боялся уж своих снов. Уходил в ночь с запасом тех впечатлений, которые получил за день от чтения. Если же просыпался ночью, то спешил протянуть ниточку от этих впечатлений, преграждая ими дорогу страхам и тоске. И предстоящее завтра не пугало его. «Завтра буду продолжать перечитывать ярмарку тщеславия», — думал он, сворачиваясь калачиком под одеялом. «Позабавлюсь с проделками этой пройдохи Бекки Шарп». В декабре, перечитав любимых классиков мировой литературы, Петр Арианович обратился к историческим романам. Историю он любил страстно, почти так же, как географию. Из «Белой одиночки», из «Вьюжной зимы» 1914-15 годов он теперь надолго уходил в другие столетия и странствовал по ним. Это было бегство от действительности. За спиной бесшумно захлопывались двери в 20 век. Жандармы, оторопев, застывали, провожая узника растерянным взглядом. Гасли отзвуки мировой войны, которая бушевала где-то далеко от Туркестана. Была даже книга о подобных странствиях во времени. Написал ее Джек Лондон, и называлась она «Межзвездный скиталец», в другом издании «Смирительная рубашка». Герой этой книги, профессор, был осужден на пожизненное заключение. За строптивый нрав профессора подвергали пыткам, надевали на него смирительную рубашку и затягивали ее. Но профессор научился приводить себя в каталептическое состояние, в котором уже не чувствовал боли. Каталептическое состояние – оцепенение, наблюдаемое при гипнозе, летаргии, истерии и так далее. Он как бы оцепеневал, а мысль его свободно блуждала во времени. Считая это метампсихозом, мистическое учение о переселении душ, профессор якобы воскрешал в памяти прежние свои существования, видел себя то путешественником, который попал в плен к корейцам, то средневековым графом, то мальчиком, пересекающим с караваном пустыню Дикого Запада. Нечто подобное происходило и с Петром Ариановичем. Но, будучи материалистом, он, конечно, не думал ни о каком метампсихозе. Джек Лондоновский профессор, преодолевая изощренное мучительство своих тюремщиков, применял по существу самогипноз. Тоже в известной степени делал и Петр Ариянович. Мог повторить слова Бетховена, который, оглохнув, сказал: «Наперекор судьбе проживу в искусстве тысячу жизней». Кстати, экзекуции с помощью смирительных рубашек применялись и в России, и в саратовской тюрьме. Рубашка затягивалась на спине завязками, туго-натуго. Заключенный был сдавлен, задыхался. Правда, в петербургских тюрьмах эти пытки не применялись. Говорят, на свете бывают не только талантливые писатели, но и талантливые читатели. Петр Арианович, несомненно, был таким талантливым читателем. И без преувеличения можно сказать, что книги, перечитанные им в заточении, повторяем, со строгим отбором, вернули ему душевное здоровье и силы.